Ученые будут свои, и словом ничего я не поняла. Как вы читаете, мсье Августин?» Лонг де Лубель смотрел на нее с восторгом. Елена Александровна поощрительно чуть-чуть еще придвинулась к нему. Но Лонг де Лубеле сейчас занимала совсем не она. Великолепная мысль пришла ему в голову. Профессор Ясенцев. Его теория о самостоятельном политическом развитии Сибири, о собственной культуре, науке, искусстве, о местном, независимом от митрополии самоуправлении. Некоронованные короли. Один царь на всех или отдельно царь для Сибири. Ха-ха-ха. Кто-кто, Лонг де Лубель, отлично знает, что такое в демократической республиканской Америке некоронованные короли. Что такое хотя бы Эдвард Генри Гарриман? А в этом споре, мадам, ваш супруг был на чьей стороне? Замирая в ожидании ответа, спросил он. За профессора Ясенцева или против него? Елена Александровна страдающе съежилась. Ах, как мне противны эти мужские споры. Ну, конечно, он был за профессора Ясенцева. Лонг де Лубель взлетел на вершину счастья. Теперь-то он действительно был готов обнять и расцеловать Елену Александровну, предложить ей руку, сердце, все, что угодно. Какая отличная комбинация вдруг обрисовалась перед ним. Как мог он прежде выпустить из поля зрения такую возможность? Ведь о стремлениях профессора Ясенцева и круга его сторонников Лонг де Лубель знал давно. Он угадывал в профессоре Ясенцеве большую общественную силу, но как эту силу использовать в выгодных для него целях, он не знал. Теперь все сразу предстало очень простым и ясным. Похоже было на шараду или магический квадрат, который иной раз кажется и решить никак невозможно, а заглянешь в ответы, досада возьмет, ведь только чуть-чуть надо было подумать. Боже мой, первое, как было не понять? Вот борются два человека, и это не спортивная, а самая серьезная борьба. Один человек очень сильный, другой слабый. Слабый не думает победить, он просто хочет вырваться. Он упирается в грудь сильного, отталкивается от него. И бесполезно. Но тут подходит третий, протягивает руки слабому, и тот хватается за них и с помощью этого третьего вырывается. Ведь если протянуть руку профессору Ясенцеву и его сторонникам, они непременно возьмутся за нее. Возьмутся, не думая, почему она им протянута. Возьмутся только потому, чтобы выскользнуть вместе с Сибирью из крепких объятий Российской империи. И тогда Лонг де Лубель поставит эту внутреннюю общественную силу Сибири на службу американскому синдикату, своему хозяину. Отлично. В самом деле, почему Сибирь должна быть зависимой от России и независимой от Америки? И не наоборот. Второе. Да не через Елену Александровну, не через эту женщину надо влиять на Кремнистого Василева, а через профессора Ясенцева влиять той общественной силой, которая краем своим захватила уже Василева. О, если за Ясенцевым пойдет Василев, то и Второвы, и Бревновы, и Корабельниковы все за ним повернут голову. Чудесно! Пусть они пока не поддерживают проект Лонг де Лубеля, пусть они пока только пропитываются неприязнью к своей метрополии, России, пусть цепче держатся за идею независимости Сибири, и потом время сделает свое. Оттолкнувшись от России, они обязательно упадут в объятия Америки. Только теперь раздуть эти настроения. Превосходно! Линия воздействия на промышленников и финансистов найдена. Лонг де Лубель Схватив мягкую податливую руку Елены Александровны, стал ее целовать.